Глава 27. Он произнес это так тихо, что мне пришлось напрячь слух, а затем пояснил. «Я хотел, чтобы все было иначе, но я не мог. Чтобы защитить свои земли, оборотни заключили договор с королем. Те из нас, кто обладает даром ходить между мирами, приводят магам новых лейв, а маги не трогают наше селение. И чтобы мы не думали нарушить уговор, у нас всех что-то отняли. Моей семье пришлось отдать единственную дочь, мою сестру. Кажется, ты ее видела в Академии. Это Фьорна». «Фьорна, твоя сестра?» Это было настолько неожиданно, что я забыла о бутерброде, от которого только что откусила немалый кусок. Поэтому прозвучало не слишком внятно, но Арден понял, кивнул. «Да, мы с ней стали гарантией, что наш клан не рискнет воевать против Арбадона». «Почему именно вы?» «Потому что наш отец — шаман. Нам с ней досталась его способность ходить тайными тропами. Сначала Бардену было достаточно только меня, но потом забрали и Фьорну. Похоже, король боялся, что я сбегу и останусь в одном из миров». Арден невесело хмыкнул и замолчал. Я же пропустила мимо ушей почти все, что он сказал, кроме того, что было важным в эту минуту. «Фьорна, сестра Ардена, сестра. Значит, я зря ревновала и злилась. Неужели я и правда его истинная пара? Ох, нужно время, чтобы это переварить. Но как же приятно узнать, что нет никакой соперницы. Даже тепло разлилось на душе. Уже более благосклонно я посмотрела на Ардена. Тот поймал мой взгляд, принял за одобрение и снова заговорил. «С тобой сразу все пошло не по плану. Магия не должна была пробудиться до того, как ты попадешь в Академию, но пробудилась. Я не успел надеть браслеты, а ты от испуга долбанула по нам сырой силой и убежала». Арден усмехнулся, и я тоже улыбнулась, вспоминая тот момент. Сейчас он казался далеким и даже смешным. Да, на ошарашенные лица охотника и его загонщиков можно было смотреть бесконечно. «Ты была первой лейвой, которая сумела сбежать, и единственной, которая разбудила во мне азарт волка. Прежде я ничего подобного не испытывал. Но не успел разобраться с собственным зверем, как ты огрела меня вторично и лишила связи с ним. Я не мог обернуться, злился, но меня все равно продолжало тянуть к тебе. Никогда не чувствовал себя таким бесполезным и слабым. Хотел поскорее избавиться от тебя и одновременно не желал никому отдавать. И все же мне пришлось это сделать ради безопасности сестры. Зато Барден был в ярости. Лучший охотник на лейв утратил способности и стал бесполезен». В голосе Ардена проклянулись довольные нотки. Он явно был рад своему увечью, которое привело его в Сарток. «А король знал, что с тобой случилось?» — спросила я, когда он взял паузу. «Ты ему рассказал?» «Конечно, нет. Я надеялся, что Барден не узнает, насколько сильная лейва попала в наш мир. Ведь принц еще не женат». Оборотень опустил голову, а я почувствовала, как в груди становится теплее. «Значит, он никому не хотел меня отдавать». «Король рассчитывал, что мои способности восстановятся, а чтобы не терять контроль надо мной, отправил в Сарток под ответственность ректора. Делионарис — сильный менталист, один из лучших в королевстве. Его задачей было следить за мной и докладывать о каждом шаге». «И он не боялся, что там ты присмотришь какую-то лейву?» — задала я коварный вопрос. «Зачем?» Арден с искренним недоумением взглянул на меня. «Ну как? Чтобы заполучить ее для себя. Ведь все маги об этом только и думают». Он рассмеялся. «Я не маг. Оборотням не нужны лейвы, чтобы пополнять резерв. Наш источник замкнут на связь между волком и человеком. Поэтому в Академии у меня оказалось больше свободы, чем я рассчитывал. А еще я там снова увидел тебя». Тепло в груди стало сильнее. «Значит, Ардену не нужна моя сила, только я сама». «Чем ближе ты находилась, чем чаще видел тебя, тем труднее мне было держать себя в руках и самому держаться на расстоянии. Тогда в душевой я чуть не сорвался. И потом не мог выкинуть из головы, не мог перестать думать о тебе. Почти решился забрать вас с Фьорной и устроить побег». Он снова замолчал, а у меня внутри продолжал расти маленький теплый комочек. Точнее, уже совсем не маленький. «А потом ты внезапно исчезла. Хорген с Рандиром перевернули всю Академию, нашли элементаля. Только он не мог указать твое местоположение, словно ты исчезла из поля его действия. Но такое невозможно без портала. Значит, кто-то тебе помог. Поэтому по приказу короля организовали облаву. Весь Сарток стоял на ушах. В конце концов, они нашли того, кто мог быть причастен». «Келая», — выдохнула я, вспоминая тот день. Тогда Сильфа ворвалась в домик на болотах, как испуганный ураган. Растормошила меня, ничего толком не объяснила, но я сама все поняла, когда увидела расползающееся на двери пятно Гарри. Это наверняка был Тесла. Да, у шара был радиус действия, за границами которого он не мог уловить мое присутствие. Но этот радиус охватывал лишь Академию и городок, поэтому Келая и отправила меня к Эмиру на болото. Знала, что там Тесла меня не найдет. Если только кто-то не догадается, где я могу быть, и не укажет Тесле новый радиус поисков. Значит, они схватили ее. Я отложила Феникс в сторону, потому что горло внезапно сжалось. И ее бабушку, и Энира. Тепло, которое только что грело меня изнутри, полыхнуло обжигающим жаром. Нет, Сильфа и их друг успели уйти порталом. Маги опоздали всего на пару мгновений. У них оставался лишь я. Ты? Я подняла на Ардена непонимающий взгляд. Да, Делианари знал о нашей связи. Понял еще в тот день, когда вместо фамильяра ты призвала меня. Он хотел, чтобы я тебя звал. А ты не смог противиться его магии. Раунину Делианарису даже я не могла противиться. Вспомнила первую встречу с ним и содрогнулась. Впрочем, это тогда не могла. Сейчас все было бы совершенно иначе. Прости, я виноват перед тобой. Большие сильные руки Ардена лежали на столе. Пальцы были нервно сжаты, а тонкие темные волоски стояли дыбом. Словно шерсть у волка, который то ли зол, то ли испуган. Я не сдержалась, провела пальцем, приглаживая волоски на запястье. Арден вздрогнул, а я заглянула ему в глаза, чтобы строго сказать «Виноват», и опустила ворот больничной рубашки, открывая татуировку. «Это что такое? Почему не предупредил?» В глазах оборотня вспыхнул желтый огонь. «А если бы предупредил, что изменилось?» — спросил он без тени раскаяния. «Ты лишил меня выбора», — сердито заявила я. «Выбор есть». Он сказал это странным чужим голосом, что заставило меня мгновенно насторожиться. «О чем ты?» «Если откажешься быть моей, я не стану удерживать силой. Верну в твой мир». Я на миг онемела. «Вот так просто? Верну?» «Ах да, он же мой фамильяр. Должен делать то, что я прикажу. И если прикажу вернуть меня домой, он не сможет противиться приказу». Сердце радостно застучало. «Мама, папа, бабушка, брат. Я могу их увидеть. Могу вернуться в знакомый мир, такой спокойный и уютный. Забыть обо всем, что здесь было». И о Бардене тоже забыть. Грудь пронзила острой иглой. Забыть о Бардене. Больше никогда не увидеть его, не говорить с ним, не спорить, не ловить его поцелуи, не таять в объятиях. Почему же так больно при мысли об этом? Неужели мои чувства к нему настолько сильны, что вырвать их можно только с частью меня? Но ты же сам говорил, что никогда не примешь этого, не свяжешься с человеком, прошептала я, ища ответ на его лице. «Как же твои убеждения?» «Для меня они больше не имеют значения, только ты. Я люблю тебя, Инна». Он произнес это, глядя мне прямо в глаза, и тихо добавил. «Останься со мной». Арден не подозревал, что главные претензии, Фьорна и мое насильственное перемещение в этот мир, только что перестали иметь значение. Остальное я могу простить, потому что люблю его. Но все равно он заслужил свою порцию мучений. Так что сначала я допила сок, медленно так, с удовольствием, наблюдая за гаммой эмоций, сменяющих друг друга на лице моего оборотня. Слизнув остатки, отставила пустой бокал и подползла к Ардену, шепнула ему прямо в губы. «Останусь». Он с коротким стоном потянулся ко мне, но я успела отвернуться, и губы Ардена ткнулись мне в щеку. «Не так быстро», — уперлась я руками в его грудь. «Сначала обсудим один вопрос». «Значит, ты можешь вернуть меня домой в любой момент?» Арден напрягся. «Не совсем. На полную луну могу проникнуть в твой мир, на новолуние — вернуться в свой». «И сколько угодно раз?» «Сколько захочешь». «Да, и ты задолжал мне свадьбу». Коварно улыбнулась я. Оборотень вновь попытался поймать мои губы, и вновь безуспешно. «Настоящую свадьбу». Я прикрыла его рот ладонью. «Белое платье, туфли, фата». «Банкет на сотни персон». «Ух, вот уж бабушка обрадуется. Это же мечта всей ее жизни — станцевать на свадьбе у любимой внучки». Дальнейшие мысли вылетели из головы, потому что Арден, не выдержав, прижал меня к полу и закрыл мой рот поцелуем. Вот так закончилась моя история Лейвы и началась история Мары. Ведь после ночи с Арденом я потеряла ценность для магов. Но будущее оставалось неясным. Как меня примет его отец? А сестра? А как мои собственные родные отнесутся к моему появлению? Разрешат ли Ардену остаться в цитадели? Или нам придется уйти? Столько вопросов, или жизнь даст ответ? К тому же той ночью я проснулась от яркой мысли. Мне приснились Хорген и Рандир. После битвы я о них ни разу не вспомнила, не до этого было. А в тот миг с внезапной ясностью поняла, мы еще встретимся, и я должна быть готова, когда это случится. 2 дня спустя меня пригласили на заседание совета. Арден отправился со мной, но у входа в зал его остановили гвардейцы, преградив путь алебардами. «Только члены совета», — непреклонно произнес один из них. Я обернулась к Ардену. «Со мной все будет хорошо, не волнуйся». А потом поднялась на цыпочки и поцеловала его в подбородок, потому что оборотень сверлил стражей хмурым взглядом и даже не подумал наклониться ко мне. «Здесь я в безопасности», — сделала еще одну попытку достучаться до него. «Я же член совета». Арден состроил скептическую мину. Но это не остановило меня. Я должна попасть туда, чтобы узнать, что случилось с Эльтеей, что будет дальше со мной и с Арденом. Поэтому решительно шагнула в распахнутые для меня двери, а оборотень остался снаружи. Взгляд, брошенный на советников, заставил меня похолодеть. Если в мое первое появление здесь пустовали 4 кресла, то сейчас я насчитала еще 3. Не хватало Мары и мага Земли, и воздушника Вельгана. Глаза Мерлея были красными от слез. «Проходи», — кивнула мне Канере. Я обрадовалась ей как родной. Но едва заняла свое место, двери снова открылись и впустили еще 3. Среди них была Лериса и пара незнакомых мне мужчин. «Значит, погибшим нашли замену», — поднялся Дромеран. Он обвелся к задумчивым взглядам, а потом заговорил. «Для цитадели настали темные времена. Наша принцесса исчезла. Ее место занял подменыш, а мы...» Он сделал паузу и тяжело вздохнул. «Мы даже не знаем, как и когда это случилось. И вообще, что произошло? Предала ли нас Эльтея по собственной воле?» Его прервал возмущенный ропот. Похоже, не все советники думали так же. «Или...» Огневик повысил голос. «Принцессу похитили».